Жосе сразу понял, что говорят о нем, и пытался угадать, о чем шла речь. — Это вы дали материал в газету? — спросил Комелио. — Вам сообщила консьержка? — Нет, мне рассказал он сам. — По собственной воле? — Да. — Он действительно вчера вечером столкнулся с отцом девушки? — Действительно. — Не думаете ли вы, что при таком положении... — Я не знаю, господин судебный следователь, ведь допрос продолжается. — И продлится еще долго? — Вряд ли. — Сразу же по окончании поставьте меня в курс дела и не давайте информации прессе до встречи со мной. Обещаю. Следовало ли рассказать обо всем Жоссе? Быть может, так было бы честнее. Этот телефонный звонок его явно встревожил. Я полагаю, что судебный следователь, — начал Жоссе, — он ничего не станет предпринимать, пока не встретится со мной. Садитесь. Постарайтесь успокоиться, я должен задать вам еще несколько вопросов. Что-то сейчас произошло, ведь правда? Да. Это для меня плохо? В какой-то мере. Я вам скоро все расскажу. Итак, на чем мы остановились? Да. Вы оказались затем в баре на площади Этуаль. Все это будет проверено, и не потому, что вам не доверяют, так уж полагается. Вы помните название бара? Селект. Бармен там, Жан, он меня давно знает. В котором это было часу? Я не смотрел ни на свои часы, ни на стенные часы в баре, но мне кажется, было около половины десятого. Вы ни с кем не разговаривали? Нет, только с барменом. Вы намекнули ему на ваши неприятности? Нет. Но он и сам понял. Я много пил, а ведь это не в моих привычках. Он мне что-то сказал вроде... Вы плохо себя чувствуете, мсье Жоссе. А я, вероятно, ответил не очень. Да, так оно и было. И на всякий случай я еще добавил, боясь, как бы меня не сочли пьяницей. Видно, я съел что-нибудь несвежее. Значит, голова у вас была ясная. Ну, как сказать. Я знал, где нахожусь, что делаю, в каком месте оставил машину. Спустя некоторое время, отъехав от бара, я где-то остановился, заметив красный огонь. Из этого вы можете сделать вывод, что у меня была ясная голова. Но все-таки действительность казалась мне несколько искаженной. Уже тот факт, что я расчувствовался, жалел самого себя, ведь это совсем не в моем характере. И все же Жоссе был человек слабый. Все, что он рассказывал, служило тому красноречивым подтверждением. Это можно было определить и по его лицу, и по его поведению. Я все время задавал себе вопрос, почему это случилось именно со мной. Мне казалось, что я стал жертвой, попал в ловушку. Я даже стал подозревать Аннет. А вдруг это она предупредила отца и нарочно вызвала в Париж, чтобы спровоцировать эту сцену и припереть меня к стенке? Потом наступали минуты, когда я негодовал, думая о Кристине. Теперь все станут утверждать, что своими успехами я обязан только ей. С ее помощью многого добился. Может быть, это и правда. Но откуда узнаешь, как бы сложилась моя судьба при других обстоятельствах? Но Кристина ввела меня в общество, которое было мне чуждо, где я никогда не чувствовал себя свободно. Только в своем кабинете я... Жоссе покачал головой. «Когда хоть немного отдохну, то постараюсь все это как следует обдумать. Кристина меня многому научила. В ней сочеталось и очень хорошее, и плохое. Она никогда не была счастливой. Я чуть не добавил, что счастливой она никогда уже не будет. Видите, я никак не могу поверить, что ее нет в живых. Разве это не доказательство, что я невиновен?» То, что это не было доказательством, Мегре уже знал по своему опыту. «Вы ушли из Селекта и вернулись домой?» «Да». «Что вы собирались делать?» «Поговорить с Кристиной. Все ей рассказать, посоветоваться. Как мне поступить?» «В тот момент вы допускали возможность развода?» «Это мне казалось простым выходом из положения, но...» «Что «но»?» Я прекрасно понимал, что внушить эту мысль моей жене будет очень трудно. Не зная ее, этого не понять. Даже друзья знали ее весьма односторонне.